Глава 6. Канал Волга-Москва. Вокруг, вероятно, Московское море, 327 квадратных километров, ширина 7 километров, средняя глубина немного больше 3 метров. Догадка и цифры из рекламного листка, лежащего в нашей каюте, потому что глазом сейчас ничего не увидишь, ночь, мгла, хлесткий, холодный, болотом пахнущий ветер. Только вдоль борта, у которого стою, переливчатой тропкой по черной воде убегает отсвет палубных фонарей, и видно, что мы плывем. Юта заснула, а меня вынесла на палубу потушить в себе возбуждение и смуту, бурление надежды, страха за будущее. Все вместе. Теперь, когда пишу это, вижу, конечно, что эта ночь, моя и Юты, на прогулочном для обзора достижений теплоходе, была потолком нашей с ней судьбы, сгустком угроз и преддверием краха. Но тогда я знать этого не мог. На палубе голо и ветрено. Я чиркаю спичку за спичкой, приседая и загораживая огонек горстью, чтобы закурить. Ночной матрос несколько раз шмыгает мимо, задерживаясь за моей спиной. Когда иду к корме, ища подветренной стороны, он бдительно осматривает перила, у которых я только что стоял. О, проклятая сила, внедряющая безумие недоверия даже и в самые простые сердца! Я ощутил ее, эту силу, сразу же, как отчалили от Химкинского речного вокзала. Мы плыли по тусклому, под осенним, вечереющим небом разливу, вдоль плоских, пустынных, по линейке вырезанных берегов. Стояли подолгу у серых шлюзов с потемкинскими башнями управления, деревянными, но облицованными цементом под гранит. Юта рядом со мной громко восторгалась величием зрелища, а я, радуясь этим ее восторгом, потому что было кому за нашим энтузиазмом следить, вспоминал нечто вовсе другое. Деревню, например, где-то сейчас подо мной, куда ездил, бывало, с Савеловского вокзала за клубникой и к добрым знакомым, переселенную и затопленную на великом отчаянии и слезах. И еще, всего 2 года назад, берег, вот этот, может быть, самый проплывающий сейчас мимо тоскливым шагом, как по команде марш. И на нем 2 палатки, совсем у воды. В палатках 1,5 командиров запаса, я в том числе, посланных сюда на доподготовку, изучение береговой обороны и понтонных мостов. К этим нашим палаткам почти впритык колючая проволока, за которой строители зэки. Помню полурассвет, подъем, после зарядки бреюсь у берега, ополаскивая щеки холодной из канала водой. «Браток, дай поброюсь», — говорит голос из-за проволоки. И, оборачиваясь, вижу 3 в рубище, с провалившимися щеками, глодающих, и один из них протягивает мне руку. «Браток, дай», — крепит он, — и я не могу исполнить его просьбу ради него же, а больше, вероятно, все же таки ради себя. И счастлив, когда кто-то окликает меня из палатки, и я говорю «прости, брат», и ухожу. Но забыть эти 3 фигуры, это заросшее по звериному щетиной лицо с красными вывороченными веками и протянутую руку, не смогу уже никогда. В палатке мне говорят, что это отказчики, доходяги по нежеланию работать, но не все ли равно? У кого может такое желание родиться? Рабы древних египетских царств могли создавать величественные пирамиды и аллеи сфинксов. От свободных, но ввергнутых в рабство землян XX века немыслимо ждать вдохновенных сооружений. Но только унылость, серые шлюзы и без привета, без кустика, берега. Об этом я думал, стоя у борта и глядя в ночь и промозглость. Где-то вдали, во мгле и туманной плесени, вымигивал береговой маячок или просто бакен, выводил полукружьем недлинный блеклый луч и прятал, как за спину. Снова выводил и прятал опять. И мне казалось, что в таком же примерно чередовании всплывает во мне все случившееся за последние дни. Разговор с Ютой в зале ожидания Ленинградского вокзала, когда воротилась из поездки. С другого, подмосковная, похожая на кабаниху молочница, с бидоном в мешке и фибровым чемоданищем. Вокзальный милиционер, я видел, собрался был ее турнуть, но, поглядев на нас, оставил. Мы с Ютой сели с ней рядом. В каком другом месте Москвы можно было бы так свободно выговориться? Ленинградский партийный бонза, приятель Ютиного отца, встретил ласково, но ничего не предпринял и не обнадежил ничем. Обещал написать письмо другому бонзе, уже московскому. «Значит, нам нужно ждать», — заключает Юта. «Нельзя ждать. Я рассказываю ей все о вечеринке с чекистами, включая и подписанное мною показание. Оно не производит на нее впечатления. Так она верит мне. Нам надо уехать. Чем скорее, тем лучше», — говорю я. И, как вспоминаю теперь, говорю горячась, потому что предвижу отпор. «Так и есть. Я не могу уехать», — качает она головой, и впервые, может быть, в ее мягком голосе слышатся звонкие, как с тугой струны нотки. «Может быть, поможет письмо? Может, разрешат передачи? Может, свидание? А если...» Она смотрит куда-то мимо меня. «А если ушлют их, я поеду за ними, милый», — перехватывает она мое движение. «Я люблю тебя и их одинаково, больше самой себя. Если бы это случилось с тобой, я бы оставила их, клянусь. Поехала бы за тобой хоть на край света, но их бросить теперь нет. Ни за что. Ты говоришь, арестуют. Что делать, я не боюсь». Мама говорила всегда: «Господня воля». Воля — это неисповедимо, но что хочет он от меня, я знаю. «Тебя собираются переселять? Представляешь себе этот быт? Не беда, милый, ты же будешь со мной». «Буду ли?» Я отказался от переезда в О, чтобы не оставлять Юту одну, и теперь ездил туда на лекции раз в неделю с ночевкой. Тамошний декан не прочь был и повторить приглашение с квартирой, но Юта считала, что это все-таки слишком далеко от Москвы, где не останется у нее пристанище для приездов и ранних с утра хлопот. И то сказать, городок О был в Московской же области и, значит, не выводил нас из гибельного поля зрения. Тоже и переезд Юты в Переделкино, о чем ежевечерне талдычила Ниловна и твердил при встречах Р. Тут стоял поперек развод. Я позвонил моей все еще жене на свою бывшую у Новодевичьего квартиру, где жила она с девочкой, которую я удочерил, но которая, кстати сказать, не признавала меня отцом. «Нужно, наконец, это оформить», — сказал я. «Подписываю все, что ты требуешь, целиком. Можем мы завтра или послезавтра отправиться вместе в ЗАГС?» «Принципиально, да, но практически я до конца месяца занята, а отпрашиваться с работы не стану». «Все-таки не могла бы ты? Я прошу. Мне эта формальность срочно нужна, до зарезу». «Тебе до зарезу, и, значит, прочие обязаны все побросать и бежать на выручку. Я об этом твоем до зарезу кое-что слыхала, и счастливые дорожки не хочу тебе расчищать. Нет, потерпи, потерпи, голубчик, помучайся. До конца месяца не...» Я повесил трубку. «До конца месяца больше двух недель, а мне дорог каждый час». Юту переселили сразу же после ленинградской поездки. Наспех побеленный чулан не вобрал ничего, кроме софы и маленького стола. Буфет и другое громоздкое она поставила на время к соседям, что Эр находил вдохновеннейшим поводом для доносов с их стороны. Вместе со Степаном мы все перетаскивали, делали полки, разбирали и уворачивали в газеты божницу, обдумывали небольшую, без ризы, любимую Юты иконку, поместив ее за абажуром в углу. Это клетка, в которой немыслимо было вести сколько-нибудь не для чужих ушей разговор, добавила Юте, я знал, немало тоски. Она не жаловалась, но осунулась очень, и все становились прозрачнее руки ее и лицо. Я к ней не заходил, встречались мы на Кузнецком в очереди или в библиотечных завалах, где она подрабатывала. Но как-то раз, нигде ее не поймав, я прошел все-таки сквозь строй примусов и гляделок на кухне. Ее не было дома. Ключ, я знал, торчал за дверной притолокой, и я решил дождаться ее. В комнате на столе рядом с посудой и чайником грудка книг с кожаной Библией сверху, потрепанной, и в закладках. Книг не помню сейчас, а закладки потянул посмотреть. На одной ее почерком, круглым и крупным, который графологи называют детским, выписано: «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего боялся, то и пришло ко мне. Иова. На другой тоже из книги Иова, кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? 36:23. Потом я услышал ее шаги. Она была очень религиозна, Юта. В тот самый раз и сказала мне, что бывает на домашних богослужениях, о которых я выше упоминал. У меня не хватило духа ее отговаривать. Заметил только, что не верю, чтобы среди 30, по крайней мере, катакомбных прихожан не было бы ни одного стукача, и что ходить туда значит удесятерять для себя опасность. Она только покачала отрицательно головой, ничего не ответив. Дважды мне удалось затащить ее в Переделкино, и как раз в последний ее приезд явился и Р. с билетами на теплоход. «Рейс Москва-Калинин. Мне подарили, а я предлагаю вам». Сам уже ездил, правда, до полночи просидел в буфете, но все же дань восхищения отдал. «А вам, думаю, полезно отвлечься. И отдых, и есть, где все обсудить». И вот мы плывем. 3 часа по полуночи. Позади остановка и пристань в Калинине, которую мы не заметили. Позади ночь, измотавшая нас порывами и запретами, как ритуальный искус. Ночь, которая оставалась сейчас всего каких-нибудь 3 часа до рассвета и чуть побольше нам до конца нашего пути. Я продрог, я уже не стою, но почти бегаю по палубе вдоль стены с иллюминаторами, окнами, закрытыми изнутри деревянными жалюзи, и думаю о фляжке с коньяком в моем портфеле и о том, как сейчас войду в нашу каюту, которая тоже выходит сюда окном, только не могу угадать, каким. Каюта была первой неожиданностью моей Юты. Мы представляли себе теплоход чем-то вроде московского речного трамвая, место к месту, и все у всех на виду. И вдруг ухмыляющийся чему-то матрос отомкнул нам дверь в двухместную бомбоньерку, отделанную фанерой под красное дерево, ночное пристанище, которое должно было принадлежать нам одним. Я опустил жалюзи, включил свет, и все засверкало и заискрилось. Зеркало в металлической раме, металл шпингалетов и вешалок, колер стен, кипень засланных уже одна над другой узких коек. Все, обдав нас уютом, запахом лака, пиленого дерева и свежего постельного белья, словно замкнуло нас в ласковые полированные объятия. «Как в сказке из 1001 ночи», — сказала Юта, осматриваясь вокруг. «Бедная, милая Юта! Теперь, почти 4/4 века спустя, когда я узнал, что такое подлинное, ласковое к человеку, роскошь. Какими нищими кажутся мне эти наши тогдашние бобровые шапки поверх опорок и драных локтей. И какой не похожей ни на какую сказку наша тогдашняя быль. Но слов нет. В то время могла показаться чудом такая блестящая необычность. И еще большим чудом, что в ней мы. Мы никогда не были так тесно друг другу, так скрыты от чужих глаз и так необыкновенно одни». Это откликнулось краской на бледных щеках Юты, и она попыталась спрятать ее от меня. Я похудела, стала совсем дурнушкой, начала она была, разглядывая себя в зеркало, с тем неуловимым никакими координатами поворотом головы, который был особенно у нее хорош. Но тут же повернулась ко мне, положив мне на плечи руки. «Нет, не то. Я хочу сказать, мы будем здесь всю ночь вместе, но, милый, ты помнишь, что ты тогда обещал? Я не хочу полной близости. Я верю тебе безгранично. Ты обещал, да?» «Да», — говорю я. Тогда было в один из ее приездов ко мне в Переделкино. Поздний вечер, и Ниловна готовит у себя Юте постель. Мы с Ютой в моей комнате, и она у меня на коленях. Поцелуи мои ей, видимо, чересчур. Она соскальзывает и выпрямляется, хрустнув кистями рук. «Милый, не искушай меня», — говорит она умоляюще. «Ты мне ближе всех, и я вовсе не маленькая ханжа, как иногда дразнил меня папа. Но когда я с тобой и счастливой, и эти ласки, я вдруг вижу своих, сию минуту, может быть, умирающих или терзаемых. О, все во мне холодеет. Это кошмар. Она опускается на колени, обхватив мою руку своими обеими. Хрусталинки слез дрожат в уголках ее глаз. «Милый, я твоя совсем, но обещаю, что ты не сделаешь меня женщиной еще недолго, пока... Ты знаешь, я дала слово маме. Я тебе расскажу». Я поднимаю ее, потому что слышны по половицам пятки Ниловны. То, что не успела тогда рассказать, она расскажет теперь. Она уже лежит, когда я возвращаюсь из душевой. Смоль длинных кос сошлась у нее на груди, в них, как медальон в оправе, плечи, лицо, руки под подбородком, огромные, с робостью и ожиданием глаза. Я слышу уже с порога, как гулко у меня стучит сердце. Ночь эта, собственно, нерассказуема. Это вспыхивающие и тут же гасимые пожары, поединки, кончающиеся братанием, бурное вверх и бездыханное вниз. Я долго воюю с маленькой ладонью, которая встречает и отводит мои губы в сторону, жарко дышу в нее и стряхиваю щекой. Ладонь уступает и долгие минуты устало лежит, потом вспархивает опять, и это уже целых две ютиных слабых руки, умилительные, самой беспомощностью сопротивления. «Нет, не теперь, не теперь, не теперь», — твердит она, задыхаясь, и вдруг садится рывком, смугло-розовая и горячая в мятых сугробах простынь. Она заламывает маленькие свои кисти с хрупкими пальцами. И у меня от этого, как всегда, сжимаются острой жалостью зубы, и что-то хрустит в груди. «Ты же обещал. Знаешь, я не рассказала тебе. Когда уводили моих уже на пороге, маму никак не могли оторвать от меня. Дай мне слово, что ты не станешь любовницей, но только женой, только с благословения церкви, Юта, родная моя». Я дала слово. «Ты должен понять. Боже!» Она закрыла глаза ладонями, и я кидаюсь целовать ее ноги. Колпак лампочки на столе обкручен газетой, и в каюте полутемно. Мне кажется, что Юта дремлет, но нет, она смотрит сейчас на меня. И в глазах ее оживленный свет. «Милый, знаешь, я перееду в жилички, к Ниловне, пока ты не устроишь свои дела. Я хочу быть как можно больше с тобой. Я уже на днях перееду». Она обнимает меня за шею, и это снова бросает нас в хождение по самому лезвию искуса и вознеможения после. Мне кажется, ты что-то берешь у меня, когда целуешь. И я становлюсь слабой-слабой, — говорит она сонно, и я вижу, как сами собой опускаются у нее веки. Ты поцеловал меня сегодня уже тысячу раз. Поцелуй еще один раз. И будем спать. Я целую ее еще раз, но спать не могу. Верхняя койка так и остается в эту ночь несмятой. Мне хочется много воздуху, и, прикрыв еще плотнее газетой свет, я выхожу на палубу. Дальнейшее, около приблизительно часу и до возвращения, я уже описал. В каюте меня издрогшего встречает тепло, пахнущее чуть ютиными духами и ею самой, ее шпильками и гребешками, рассыпанными под зеркалом, платьем горошек на спинке стула, крохотными лодочками со сбитыми каблуками у стены и коньяком из фляжки. Она спит, раскинувшись от тепла. Я осторожно пристраиваюсь на ковре рядом, у ее ног положив голову на руки. Думаю, что я задремал, потому что, открыв глаза, вижу сквозящий через неплотно сомкнутые жалюзи серый рассвет. Я не знаю точно часа прибытия, и когда щели в окне совсем светлеют, бужу Юту. У нее горят щеки от того, как я ее бужу, и она долго не говорит ни слова, натянув до подбородка простыню и будто из какого-то ласкового испытующего далека разглядывает меня. — У тебя совсем измученный вид, милый, — вздыхает она. — Ты не спал? А я видела удивительный вещий сон. Расскажу потом. А сейчас наклонись ближе, я хочу тебе что-то сказать. «Я решила», — шепчет она мне на ухо, хотя никто, разумеется, не мог бы нас услыхать. «Я решила», — шепчет она, тепло щекоча мою щеку косой. Сегодня вечером будет у нас богослужение. Ты знаешь где? И я спрошу у нашего батюшки, это старый друг наш, он меня крестил. Я попрошу у него благословения, и тогда послезавтра... Нет, завтра. Завтра уже. Переберусь к тебе. Совсем. Как жена. Она чмокает меня в щеку и легонько отталкивает от себя. Теперь отвернись, или лучше выйди, я оденусь. Видит Бог. Выйти у меня не было сил. И я обнимаю ее взамен, и на этот раз мы оба теряем над собой управу. Сливается все в одно — жалость, почти отчаяние, что надо оборвать наше вместе, предчувствие, может быть, что оно никогда уже больше не повторится, голос крови, наконец, так долго глушимый. Нет, завтра, завтра. Уже едва шелестит на ее губах. Заклинательное это завтра. Властно проталкивается в сегодня, сокрушает все только резкий костяшками пальцев стук в нашу дверь, и секунду спустя удаляющийся по коридору выкрик: «Москва, Химки, через 20 минут». Я выхожу из каюты. Я не знаю и, вероятно, не буду знать никогда, благословлять или проклинать мне до конца моих дней этот стук. И я опустила листки на песок и приподнялась на локтях в нерешительности, продолжать читать или выговориться. Выговориться перетянула. Какая нелепость! Это насилие над чувством. Самотерзание из ничего, — сказала она с уродующей ее недоброй усмешкой. Почему из ничего? За идеей целомудрия стояла и стоит больше, чем за идолом секса. Дико, дико, дико. К тому же, вы прочли, речь шла о слове, данном в обстановке отчаяния. Да, вот и эта интервенция родителей в наши дела разве не уродство? Постойте, дайте сказать. Кажется, я сделал какое-то движение, чуть удивившись этому «наши». Связь двух поколений кончается, когда младший созревает для деторождения. И все, больше никакой опеки. Гадко, если это нарушается, и великовозрастные сынки и дочки, старые девы до вставных зубов играют с мамашами в дураки. Арестовали двух стариков. Почему молодым нужно разделять их судьбу? Как это нелепица называется? Ну, называется узами крови, жертвенностью, отказом от обычаев одного полярного племени высаживать престарелых родителей в снег на съедение волкам. Вздор! — скидывает она и садится по-турецки, уткнув в бедра ладони жестом всех на свете мирандолин. Вам никогда не удастся мне доказать, что вслед за парой жизнь, которая уже прожита, должна обрекать себя на гибель другая, еще и не начинавшая жить, что как-нибудь во имя этой вашей жертвенности можно оправдать гибель четверых вместо двух. Я не берусь доказывать. Это надо скорее ощущать. Ладно, буду дочитывать. Здесь всего пара страниц у вас, — говорит она и снова берет листки.